Терезы пересохло во рту. Она взглянула на Роберта и успела заметить мимолетную, но весьма зловещую улыбку. Тереза от души пожалела, что не пришла на совещание к началу и не слышала, что было сказано здесь до ее появления. Ей было, в принципе, хорошо известно о трудностях с Национальным советом. Месяц назад он претерпел реорганизацию, а это означало, что необходимо было начать новую рекламную кампанию для сохранения капиталов. Все прекрасно понимали, что компания Уиллоу и Хит просто обязана помочь их сохранить. Компания зарабатывала ежегодно около 40 миллионов, и доходы продолжали расти. Реклама в здравоохранении набирала сил, и фирма надеялась, что она займет место запрещенной недавно рекламы сигарет. Брайан взглянул на Роберта. «Может быть, вы введете Терезу в курс последних событий? Я попрошу сделать это мою незаменимую помощницу Эллен». Роберт одарил Терезу снисходительной улыбкой. Эллен подалась вперед и заговорила. «Как вам должно быть известно, Национальный совет здравоохранения выразил большое недоверие к своей рекламной кампании. К сожалению, их недовольство продолжает нарастать. Только вчера пришли их показатели за прошедший период. Результаты удручают. Они все больше уступают свое место в Нью-Йоркском регионе компании «Америкер». После строительства нового госпиталя это стало тяжелым ударом по совету». «И они обвиняют в этом нашу рекламу?» — вспылила Тереза. «Но это же абсурд! Они закупили только 25% времени наших минутных роликов. Их претензии неадекватны. Так не поступают». «Это ваше мнение», — спокойно возразила Эллен, — «но не мнение Национального совета». «Я знаю, что вы увлечены своей компанией «Здравоохранение для современности», и это в самом деле удачная программа», — вставил свое слово Роберт. «Но фактом остается то, что с началом рекламной кампании Национальный совет вытесняется с рынка. Последние цифры говорят об устойчивой тенденции в этом направлении». «В Клио высоко оценены наши ролики», — возразила Тереза. «Это прекрасный результат. Я горжусь, что моя команда сумела его достичь». «И вам есть чем гордиться», — заметил Брайан. «Но Роберт прекрасно чувствует, что клиенту наплевать на Клио, и помните главное правило. Если что-то не продается, значит, это что-то не имеет ничего общего с творчеством». «Но это тоже абсурд», — огрызнулась Тереза. «Компания проводится очень солидно. Просто дело в том, что ответственные за это люди не могут найти клиента, готового купить адекватное экранное время. В результате мы имеем мелькание кадров на различных местных телестанциях». «При всем моем уважении к вам, должен заметить, что они купили бы больше времени, если бы им понравились рекламные коммерческие ролики», — сказал Роберт. «Я не думаю, что их вообще когда-либо можно будет продать, поскольку они сделаны на основе принципа «они против нас». Устаревшая медицина против современной. По-моему, это смешно, но я не знаю, смогут ли эти ролики убедить зрителя в том, что все устаревшие методы лечения применяются исключительно конкурентами Национального совета, в частности, компанией «Америкер». Я лично считаю, что все эти детали ускользают от зрителя». «Я знаю, что вы лично считаете», — произнес Брайан. «Вы считаете, что Национальный совет хочет иметь весьма специфический тип рекламы. Расскажите Терезе то, что вы поведали мне буквально перед самым ее приходом». «Это очень просто», — сказал Роберт, разводя руками. «Они хотят на экране беседы говорящих голов, которые обсуждают опыт конкретных пациентов, или выступления знаменитостей от медицины. Их абсолютно не интересует, выиграет ли ролик Клио или еще какую-нибудь награду. Им нужен результат. Они стремятся завоевать рынок, и я хочу предоставить им эту возможность». «Что я слышу?» — иронично воскликнула Тереза. «Уиллоу и Хит хотят вернуть себе успех и для этого решили превратиться в мелочную лавку. Мы на пороге прорыва в ряды крупнейших фирм, производящих рекламу. Но как мы этого достигли? Мы достигли это качественной рекламой. Мы вознеслись наверх на традициях Дойла Дэйна Бернбека. Если мы подчинимся диктату клиентов и пойдем на поводу их вкусов, мы обречены. Сейчас я слышу обычную перепалку между финансистом и творческим директором, заявил Тейлор, прерывая накалявшуюся дискуссию. «Роберт, вы полагаете, что Тереза просто избалованный ребенок, который хочет отвадить выгодных клиентов? Вы, Тереза, думаете, что Роберт – близорукий прагматик, готовый выплеснуть ребенка вместе с водой?» «Вся беда в том, что вы оба одновременно и правы, и заблуждаетесь. Вам надо работать вместе в одной упряжке. Прекратите грызню и приступайте к работе. Проблем хватает». На мгновение все притихли. Зевс сказал свое слово и, как всегда, попал в яблочко. «Ладно, — проговорил Брайан, — делать нечего, такова реальность. Национальный совет — это гарант нашей долговременной стабильности. Чуть больше месяца назад они заказали нам медицинское обозрение, и мы думали, что у нас есть пара месяцев. Теперь выясняется, что они хотят получить его на следующей неделе». «На следующей неделе?» Тереза едва не сорвалась на крик. «Боже мой! Для того, чтобы подготовить компанию и довести ее до блеска, нужны месяцы!» «Я понимаю, что такие сроки потребуют от творческой группы непомерных усилий», — подытожил Брайан. «Но реальность такова, что наш босс — Национальный совет. Проблема заключается в том, что если наша реклама их не устроит, они объявят открытый конкурс. Тогда их деньги пойдут на расхват, а я не хочу вам напоминать, что гиганты здравоохранения — все следующие десятилетия останутся самыми выгодными дойными коровами для всех рекламных агентств. Как руководитель финансового отдела считаю своим долгом пояснить, что потеря счетов Национального совета существенно уменьшит наши активы, — подал голос Фил Аткинс. «Нам придется тогда отказаться от задуманной реструктуризации, потому что денег не останется даже на то, чтобы выкупить закладные». «Так что в наших интересах не потерять кредит Национального совета», — заключил Брайан. «Я не представляю, как мы сможем подготовить показ к следующей неделе», — сказала Тереза. «А нет ли у вас каких-нибудь заготовок?» — поинтересовался Брайан. Тереза отрицательно покачала головой. «Ну, что-то у вас должно быть», — усомнился Роберт. «Целая команда работает на совет, так что...» — едва заметная улыбка тронула уголки его губ. «Команда-то у нас есть», — горестно произнесла Тереза, — «но нет блестящих идей. Мы думали, что впереди несколько месяцев». «Может быть, вам нужны дополнительные люди?» — предложил Брайан.